43. Объясняя капитану де Сое истинный смысл его миссии, кардинал Лурдзамийский неожиданно откинулся на спинку кресла, обвел пухлой рукой помещение и спросил. «Тебе нравится эта комната, Федерико?» Де Сое, ожидавший услышать нечто жизненно важное, только моргнул, потом огляделся по сторонам. Залу отличало то же изысканное великолепие, какое было свойственно всем помещениям в покоях Борджа. Впрочем, по сравнению с другими комнатами, краски здесь были ярче, а узоры затейливее. Кроме того, фрески и гобелены изображали события современной истории. Вот папа Юлий VI получает крестоформ из рук ангела Господня. Вот сам Господь, похожий на того, каким он изображен на потолке Сикстинской капеллы, воскрешает папу Юлия. Вот архангел с пламенеющим мечом изгоняет гнусного антипапу Теяра I. Прочие фрески прославляли деяния церкви и ордена в первое столетие после возрождения христианства. «Потолок рухнул в 1500 году», — сообщил кардинал, едва не погребя под собой папу Александра. «Тогда погибли многие произведения искусства». После смерти Юлия II Лев X восстановил комнату, но не сумел вернуть ей прежний вид. 130 стандартных лет назад его святейшество распорядился отреставрировать помещение заново. Обрати внимание на центральную фреску. Это работа Халламана Хене с возрождения Вектор. Гобелен с эмблемой ордена выполнен широко. А руководили реставрацией лучшие пасомские мастера, включая Питера Бейнса Корт Билгрута. Де Сое вежливо кивнул, хотя и не понимал, какое все это имеет отношение к предмету разговора. Быть может, кардинал, как то случается со многими наделенными властью людьми, привык отвлекаться от темы, благо помощники наверняка не рискуют его поправлять. Словно догадавшись, о чем думает капитан, Августино хмыкнул и положил руки на обтянутую кожей столешницу. «Как по-твоему, Федерико, верно ли, что церковь и орден принесли человечеству мир и процветание, каких еще не было на свете?» Де Сое призадумался. Насчет каких еще не было, он сомневался. Что касается мира... Капитану до сих пор снились горящие орбитальные леса и обезображенные планеты. «Я согласен, что церковь при поддержке ордена улучшила положение людей на большинстве бывших миров сети, ваше высокопреосвященство, и никто не станет отрицать, что крестоформ — дар Божий». «Святые угодники!» — воскликнул кардинал. «Да ты дипломат, Федерико!» Он потер кожу над верхней губой. «Ты абсолютно прав. У каждой эпохи свои недостатки. Мы сражаемся с бродягами, ведем борьбу с неверием и стремимся приобщить к вере в нашего Господа и Спасителя всех без исключения. Но, как ты видишь...» Августино вновь повел рукой. «Нас окружает Ренессанс. Под Ватиканскими сводами витает дух раннего Ренессанса, подарившего человечеству капеллу Николая V и другие шедевры, которые ты видел по дороге сюда. Знай, Федерико, идет духовное возрождение». Де Сое молча ждал. «Но эта тварь может все уничтожить». Голос кардинала снова сделался суровым. «Как я уже говорил тебе год назад, мы разыскиваем не девочку, а смертоносный вирус. И теперь нам известно, откуда он взялся». Де Сое слушал. Августино неожиданно сбавил голос до шепота. «Его святейшеству было видение. Тебе известно, Федерико, что Господь часто посылает сны нашему святому отцу?» «До меня доходили слухи, ваше высокопреосвященство», — ответил де Сое, которого никогда не привлекала магическая, точнее, мистическая составляющая церкви. Кардинал махнул рукой, словно отметая все и всяческие слухи. Его святейшество проводил в постах и молитвах долгие годы, и в награду за рвение Господь даровал ему откровение. Именно через откровение мы узнали о том, когда и как девочка появится на Гиперионе. Ведь его святейшество не ошибся, верно? Десоя почтительно наклонил голову. В другом откровении было явлено, что поиски девочки следует поручить тебе, Федерико. Твоя судьба неразрывно связана со спасением не только церкви, но и всего человечества. Капитан уставился на Августину, широко раскрыв глаза. «А ныне, — продолжал тот, — Господь открыл, какая нам угрожает опасность». Кардинал встал, жестом усадил обратно вскочивших было Десою и монсеньора Одди и принялся расхаживать по комнате. Десоя наблюдал за переливами алого шелка в свете ламп, из-за которого щеки кардинала то и дело поблескивали, а глаза потемнели. «Искины техноцентра предприняли попытку раз и навсегда покончить с людьми. Нам снова угрожает то механическое зло, которая уничтожила Старую Землю, долго паразитировала на сознании людей благодаря сети и спровоцировала атаку бродяг перед падением. Отпрыск гибрида — это Энея, его инструмент. Вот почему ее пропустил нуль-портал. Вот почему демон Шрайк убил тысячи человек, а вскоре убьет миллионы, если не миллиарды. Если не остановить суккуба, человечество вновь попадет под власть машин. В средневековой европейской демонологии демон в женском обличье, соблазняющий мужчин и прежде всего священников. Десоя отметил про себя, что ничего нового пока не услышал. Его святейшеству стало известно, Федерико, что эта девочка-агент не только техноцентра, но и машинного разума. Капитан понял, что хотел сказать Августино. Во время допроса в здании священной канцелярии он на какой-то миг почти утратил самообладание, представив, какая кара ожидает человека, посмевшего признаться, что читал запрещенные песни. Но и в этой поэме упоминалось о том, что часть элементов техноцентра на протяжении столетий создавала высший разум, кибернетическое божество, которое должно было подчинить себе Вселенную. Как в песнях, так и в официальной истории церкви рассказывалось о растянувшейся на тысячелетия битве между лживым божеством и Господом Иисусом Христом. Кибриды Китса, точнее кибридов, ведь пришлось создать копию после того, как группа эскинов уничтожила первую модель в мегасфере. Автор песни ошибочно считал мессией человеческого ВР. Да чего же гнусна эта тейяровская идея об эволюции человека в божество? В поэме утверждалось, что побудительной причиной подобной эволюции является сострадание. Церковь же заявляла, что залог спасения — в исполнении Божьей воли. Его святейшеству стало известно, где находится это мерзкое отродье и те, кто ее сопровождает, — продолжал кардинал. «Где, ваше высокопреосвященство?» Десоя сел прямо. «На планете Седьмая Дракона», — пророкотал Августину. «У его святейшества нет на сей счет ни малейших сомнений. Кроме того, теперь он знает, что произойдет, если девочку не остановить». Кардинал вышел из-за стола и приблизился к капитану. Десоя вскинул голову. «Девчонка ищет сообщников, которые помогли бы ей уничтожить орден и попрать власть церкви. До сих пор она была смертоносным вирусом в пустынной местности, потенциальной угрозой, которой временно можно пренебречь. Но если ее не перехватить, она обретет силу зла». Кардинал стоял в полоборота, за его плечом виднелась фреска, на которой корчились человеческие тела. «Одновременно откроются все порталы, из которых выступят миллионы шрайков. Бродяги получат оружие техноцентра и передовые технологии. Они и так уже произвольно изменяют свои тела, продают души дьяволу за способность жить в космосе и питаться солнечным светом, как растения. С помощью техноцентра они добьются невиданного доселе могущества, мерзейшей мощи, против которой будет бессильна даже церковь». Аллюзия на заключительный роман космической трилогии Льюиса, который так и называется «Мерзейшая мощь». «Погибнут миллиарды людей, десятки миллиардов лишатся сердец и душ. Бродяги проложат себе путь огнем и мечом, подобно вандалам и визиготам, уничтожат Пасом, Ватикан и все остальное. Человеческая жизнь и уважение к личности, которые проповедует церковь, для них ничто». Десоя молча внимал. «Но этого не должно случиться. Его святейшество каждый день молит Господа не допустить подобной несправедливости. Федерико, грядут тяжелые времена для ордена, для церкви и для всего человечества. Святой Отец провидит то, что может случиться, и требует от князей церкви бороться со злом в исполнении священных обетов». Кардинал наклонился к Десое. «Федерико, я открою тебе тайну. Сейчас ты узнаешь то, относительно чего миллиарды верующих будут пребывать в неведении еще не один месяц. На Галактическом Синоде его святейшество объявил крестовый поход». «Крестовый поход?» — переспросил Десое. Слова кардинала подействовали даже на невозмутимого монсеньора Одди, который тихонько кашлянул. «Крестовый поход против бродяг!» — громыхнул Августино. «На протяжении веков мы только оборонялись, возводили великую стену, чтобы защитить христианский мир от вражеской агрессии. Но с этого самого дня, по воле Божьей, орден и церковь переходят в наступление». «Что это значит?» Десоя знал, что битва на ничейной территории между Великой Стеной и владениями бродяг идет достаточно давно. Корабли нападают и отступают, эскадры перегруппировываются и снова бросаются в бой. Но ведь существует фактор запаздывания. По бортовому времени с Пасма до конца Великой Стены лететь около 2 лет. А по объективному — свыше 20. Координировать действия практически невозможно, поэтому крупных операций и не бывает. Кардинал криво усмехнулся. «Пока мы с тобой беседуем, каждая планета на территории Ордена и Протектората получила предписание построить звездолет. По звездолету от планеты». «Разве у нас мало звездолетов?» «На этих кораблях установят такие же двигатели, как те, что стоят на твоем Рафаиле. Но мы строим не Авизо, а тяжелые крейсеры, самые мощные смертоносные корабли в нашем рукаве галактики. Они смогут совершать прыжки в любую точку пространства, а времени на прыжок будут тратить меньше, чем потребуется челноку, чтобы спуститься с орбиты на поверхность. Экипаж каждого из кораблей, названного в честь планеты, на которой его построили, будет состоять из офицеров Ордена, готовых умереть и воскреснуть ради спасения веры. Один такой звездолет сможет уничтожить целый рой». Десоя кивнул. «Значит, вот как его святейшество намерен справиться с угрозой, которую представляет девочка. Я правильно понял, ваше высокопреосвященство?» Кардинал уселся в кресло с таким видом, словно устал ходить. «Не совсем, Федерико, не совсем. Новые корабли начнут строить не сегодня и не завтра. А мерзкий суккуб продолжает распространять заразу. В настоящий момент все зависит от тебя и твоей команды». «Команды?» — переспросил Де Соя. «А в нее входят сержант Григориус и капрал Ки?» «Разумеется», — проговорил кардинал. «Ваше высокопреосвященство упоминали о замене стрелку Реттигу». У Де Сои мелькнула шальная мысль. «А что, если к нему приставят кардинала Священной Инквизиции?» По спине поползли мурашки. Кардинал разжал пальцы, как бы открывая шкатулку с драгоценностями. «У тебя будет новый член экипажа». «Офицер ордена?» — спросил капитан. «Может, у него потребуют передать новичку папский диск?» Августино покачал головой. Массивный подбородок кардинала двигался словно по собственной воле. «Нет, Федерико. Обыкновенный солдат, правда, специально обученный. Из таких будет состоять возрожденное Христово воинство». Де Соя никак не мог понять, к чему клонит собеседник. Похоже, церкви не дают покоя эксперименты бродяг с нанотехнологией. Но если так, это попахивает кощунством. Кардинал вновь будто угадал, о чем думает капитан. «Не беспокойся, Федерико. Это человек, христианин, просто прошедший новый специальный курс тренировок». «Обыкновенный солдат?» — повторил озадаченный Де Соя. «Воин», — поправил кардинал. «Первый из участников объявленного сегодня его святейшеством крестового похода». Де Соя потер подбородок. «Надеюсь, он будет подчиняться только мне, как Ки с Григориусом». «Конечно, конечно». Кардинал откинулся на спинку кресла и сложил руки на выступавшем из-под сутаны животе. «Единственное, что его святейшество по совету священной канцелярии вручил ей диск, чтобы она могла принимать самостоятельные решения, необходимые для выполнения задания». «Это женщина?» — удивился Де Соя. «Если папские диски будут у него и у загадочного воина, точнее, воительницы, кто же из них станет главным? За все годы службы капитан ни разу не оказывался в столь нелепом положении. Уж лучше бы сразу разжаловали», — подумалось ему. Кардинал Лурдзамийский подался вперед и негромко произнес. «Федерико, его святейшество по-прежнему целиком и полностью полагается на твои знания и опыт. Однако Господь открыл святому отцу ужасную необходимость, от которой он, зная твои убеждения, желает тебя избавить». «Ужасная необходимость?» Де Сое показалось, он догадывается, что скрывается за этой формулировкой. На лице кардинала играли тени. «Этот выродок, этот суккуб ни в коем случае не должен ускользнуть. Исцелив тело Христово, мы сделаем первый шаг к всеобщему благополучию». Перед тем, как открыть рот, Де Соя досчитал до 10. «Значит, я найду девочку, а ваш воин ее убьет?» «Да», — ответил Августино. Никто из присутствующих не сомневался в том, что Де Соя согласится на подобные условия. Христиане вообще и офицеры флота, а также священники и иезуиты, в частности, никогда не отказывались от обязанностей, которые возлагали на них Святой Отец и Матерь Церковь. «Когда я увижу нового члена экипажа?» — справился капитан. «Рафаил сегодня же отправится к седьмой дракона», — сообщил монсеньор Одди. «Новый член экипажа уже на борту». «Могу я узнать, как ее зовут и какое у нее звание?» Де Соя повернулся к монсеньору Одди, но ответил ему Августину. «Звания у нее пока нет. Со временем она станет офицером одного из крестовых легионов. Пока вам следует обращаться к ней по имени. А зовут ее Немез. Радаманта Немез». Говорящее имя. В греческой мифологии Радамант — божество подземного мира. Вместе с Миносом и Эаком он вершит суд над тенями умерших. Слово «немес» образовано от имени Немезиды, богини священной рощи, позднее ставшей символом небесной кары. Кардинал искоса поглядел на Одди. Тот поднялся, давая понять, что аудиенция подошла к концу. Де Соя торопливо последовал примеру монсеньора. Августино поднял руку, благословляя. Де Соя наклонил голову. «Да пребудет с тобою наш Господь и Спаситель, Иисус Христос. Да убережет Он тебя от опасности и дарует победу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», — пробормотал монсеньор Лука Содди. «Аминь», — произнес Де Соя.